Глава 21. На часах 5 с копейками. Я где-то в Подмосковье прячусь в кустах, собираюсь взломать компьютер детского дома, а рядом сироты сдают теоретический экзамен по истреблению монстров. Обычный, ничем не примечательный день. Бзз. В кармане чуть пошевелился мобильный, настроенный в режим рации. «Ну где ты там?» — зашуршало в ушной гарнитуре голосом сестры. «Мы уже готовы!» «Да погоди ты!» — прошептал я. «Экзамен по истреблению монстров, значит. Интересно. Что я думаю по этому поводу?» «Что-то думаю, по правде говоря, и мнение имею, особенно учитывая опыт борьбы как с иномирными тварями трещин, так и с местными. Не знаю даже, подходит ли это слово, но ничего другого в голову не пришло. Итак, да, есть в этом мире странные существа. Вон та же ромашка, например, или незримый батя Чертановой. Русалки опять-таки. У ордынцев, как говорят, частенько встречаются гули. В Африке люди-ягуары воруют скотину, а в этих ваших Европах под мостом можно нарваться на тролля. Тот же лич, паскуда. Сперва все думали, что он просто очень сильный некромант и пробил потолок магического развития. Прогадали. Тогда решили, что товарищ как раз-таки из когорты монстров. Отчасти так оно и было, но лишь отчасти. Правда, оказался куда страннее. Ну да, не о нем сейчас. Сейчас о монстрах. Несмотря на то, что эти волшебные существа иногда плохо уживаются с человеком, я в целом отношусь к им терпимо. И даже, скорее, с теплотой. И даже могу объяснить, почему. Но вот есть трещина. Мы знаем, где она находится и что от нее ожидать. Исходя из очевидных факторов, ей задают классификацию, даром, что мы никогда не предугадаем, что именно за образина вылезет из нее наружу. Но мы знаем диапазон развития мага, которому будет под силу с этой образиной справиться. Дальше включаем блокатор. Раз волна, два волна, три волна. Босс. Закончили упражнение. Все. Это ремесло. И как во всяком ремесле, тут есть свои нюансы. Нежданчики и подводные камни. Но по большей части оно предсказуемо и разложено по полочкам. Этим же вон целый государственный институт занимается. И пускай трещины и все, что с ними связано, буквально пропитано магией. Но в этом нет... чуда? Да, наверное, так. А вот с монстрами чудо на каждом шагу. Кто? Откуда? Почему? Как так вышло? Каждая история уникальна и не поддается никакому логическому объяснению. Статистическое задротство буквально сводится на ноль, и жизнь, благодаря одному лишь их присутствию, как на мой вкус, становится не так пресно. Появляется в ней эдакий привкус сказки, но это все немножечко абстракции. Теперь к главному. Наши местные монстры, в отличие от тех тварей, что лезут из трещин, разумны — это раз. Нашинские монстры не всегда зло — это два. Нашинских монстров по пальцам перечесть — это три. И к каждому требуется индивидуальный подход, потому как, по сути, они как люди. Есть нормальные, есть дрянь полная. Но это от характера уже зависит, а не от происхождения и внешнего вида. Убивают же разумного только за то, что у него вместо ног хвост с чешуей. Ну, такое себе. «А теперь 10 кругов по периметру участка!» — крикнул мужик-инструктор, и дети послушно побежали куда-то в темноту. «Слава тебе, яйца! Не в мою сторону!» Ну а я, наконец-таки, продолжил движение к основному зданию. Тому самому, что со шпилем, ну и да, мои ожидания быстро подтвердились. Детский дом внезапно очень походил на миниатюрный готический замок. Всего 3 этажа, но, судя по вытянутым узким окнам, потолки в здании были очень высокие. Да и окна эти... Почему-то хочется назвать их бойницами. Что ж, ночь была на моей стороне. Поднявшись на каменное крыльцо о 10 ступенях, я аккуратно отворил дверь, осмотрелся и зашел прямо с парадного хода. В нос ударил запах овсянки на молоке. Из правого крыла раздавался грохот посуды и негромкая музыка с помехами, явно что играло радио. «Спасибо нашим поварам», — прошептал я и двинулся дальше. Во избежание всяких внезапностей по пути я выставлял силовые барьеры на каждую дверь в зоне видимости. Так что если вдруг кто-то не спит и решит выйти в коридор, то подумает, что его заперли. Ну, или заклинило чего-то. Интуиция пополам с житейским опытом вели меня наверх. И правильно делали. Стоило подняться на третий этаж, как я тут же уперся в дверь с надписью «Директор». Дергать ручку не стал, а сразу же послал в замок аккуратный разряд сырой магии. Металл рассыпался, и я пошел внутрь. Что ж, не могу сказать, что прямо вот богато. Обычный кабинет средненького чиновника, цветастый ковер с коротким ворсом, картотека справа, картотека слева, рабочий стол с компьютером по центру. Да вот и все. Из элементов роскоши только бар-глобус, да и тот почему-то пустой. «Ирин», — вышел я на связь, — «я на месте». «Воткни флешку», — ответила Ира, — «а затем включай компьютер и перепутай, смотри». «Фе», — фыркнул я под нос. Я плюхнулся в директорское кресло, включил настольную лампу, а затем нашарил на моноблоке под столом кнопку включения. Комп загудел и включился. В экранчике ввода пароля замельтешили звездочки. Спустя полминуты они успокоились, и на экране засветилась безликая картинка рабочего стола. «Включил». «Отлично. Теперь открывай вкладку с доступом к сети». «Есть». «Найди раздачу сигнала с названием «Поздравляем, вас взломали». «Ну, охренеть теперь. А что-то менее палевное ты не могла придумать?» — уточнил я и принял сигнал сестры. «Ну?» «Насколько я понимаю, эту сеть вся округа видит». «Вась, ну чего ты дуднишь-то?» «Слышь?» «Эх». В трубке послышался стук по клавишам, и почти тут же «Поздравляем, вас взломали» сменилось на более подходящее и близкое «Халява». «Так лучше?» «Так гораздо лучше», — сказал я. «Что дальше делать?» «Ничего. Тамерлан уже начал выкачивать данные. Что-то интересное видишь?» «Не-а». Ну а пока суть до дела, я взялся за мышь и решил сам прошерстить компьютер. Папочка с разрешительной документацией, папочка с бухгалтерской отчетностью, папочка с личными делами воспитанников, иконка почты, иконка мессенджера и парочка игр. И ни одного файла с названием «Мои мрачные тайны». Ох, куда же ушли те благословенные времена, когда злодеи вели дневники? «Ну смотри», — сказала в наушнике Ирина, — «связь с Константином Оскаровичем Ивановым Нобелем прослеживается, но он тут везде как частное лицо проходит. Меценат типа. Пожертвование, пожертвование, пожертвование. Суммы, конечно, внушительные, но почему бы и нет? Человек захотел, человек имеет возможность, так что докопаться, по сути, не до чего. А вот личные дела детей...» — протянула сестра. «Вот тут интересней. Открой файл для внутреннего пользования». «Угу». Я тоже нашарил нужную иконку. «Видишь, что детей разделяют на колонки?» «Вижу». «И в левой колонке напротив имен фамилий какие-то странные аббревиатуры стоят», — сказала Ирина. «Думаю, что вот за такое можно притянуть и как минимум потребовать объяснений. Цифровой след, как доказательство того, что файл был именно на этом компьютере, есть. Так, все, все данные у нас целиком. Можешь отключаться и сворачиваться, а мы пока еще посмотрим вдруг, что интересное найдем». «Отлично». Я выключил компьютер и собрался на выход. Ночь за окном чуточку уступила, и небо на горизонте начало синеть. Увы и ах, здесь я компромата не нарыл. Натравить проверку на это место обязательно стоит, но в таком случае призрачная ниточка, связующая его с Ивановыми Нобелями, тут же порвется. Но кто же сдаст такого щедрого и могущественного покровителя? В данной конкретной ситуации весь штат детского дома, который хоть о чем-то знает, может таинственным образом пропасть во время следствия. Либо же наоборот. Директора возьмут всю вину на себя, сядут, выйдут по УДО, и до конца жизни будут завтракать игристым. Ладно, в жопу уныние. Есть ведь еще и второе место, в котором стоит пошариться. Офис Ивановых Нобелей, в который я как раз-таки послал альтушек. Пока вернусь, пока доедем, они наверняка уже должны пробраться внутрь. Бз-бз. На телефон мне пришло сообщение от Стрелковой. Групповое селфи. Девки стоят на парковке гипермаркета рядом с барбухайкой, одеты в синие комбезы и синие же медицинские маски. Волосы собраны и спрятаны под банданы. У Чертановой в одной руке ведро с кучей моющих средств, а в другой швабра. Ну вот же. Ну могут же, когда захотят. «Умницы», — написал им в ответ. «Начинайте внедрение, нагоню вас через полчаса». Следом тут же поступил звонок. «Василий Иванович, вы сможете нам чуточку подыграть?» «Как именно?» — нахмурился я. «Если вам позвонят, то скажите, что...» Ночной сторож, мужичок с потешными усами, стопкой сканвордов и жгучим желанием поговорить за жизнь. Лет этак за 50, а то и вовсе пенсионер. Черная рубашка с надписью «Охрана», которая висит на узких плечах и чуть ли не рвет пуговицы на пивном пузике, чудаковатая бейсболка и потертые туфли. Дубинка на поясе, которая за годы службы чего только не делала, и дверь подпирала, и орехи колола, и летала по двору в качестве биты для игры в городки. Однако в дело так пущено и не было. Вот такой портрет можно было бы нарисовать, говоря о ночном стороже где-то там. Но где-то там, а здесь, здесь. Здесь, на ресепшн у парадного входа в небоскреб Ивановых Нобелей, сидели совсем другие ночные сторожа. «Вы совсем охренели?» Один из них прямо сейчас сорвался с места и направился к стеклянной крутилке, в которую долбились альтушки. Высокий, крепкий, молодой, вдобавок ко всему еще и маг стального уровня со специализацией к физическому усилению. В ухе гарнитура, в кобуре боевой пистолет, а в глазах истовое возмущение. «Вы совсем охренели?» — повторил он свой вопрос, высунувшись в дверь справа от крутилки. «Клининг!» — вместо ответа крикнула Шестакова. «Что клининг?» «Ну, клининг, уборка, ёпта!» Шаманка стянула с себя маску и смачно харкнула в сторону. «А херли с парадного хода-то заходите, клининг?» Охранник своим вопросом в точности угодил в тональность разговора. «Ты не ори на меня давай! Мы в первый раз у вас тут, где и что не знаем!» «Так», — мужик напрягся, — «а кто вас на работу взял?» «Не твое собачкино дело! Ты нас пропустишь или же как?» «Погоди, погоди! Вам пропуска должны были выдать еще на этапе...» «Да какие в жопу пропуска?» — заорала Шестакова. «Я не на тебя работаю, клининговое агентство «Золушка», приехали по вызову». «По какому вызову?» «Да я в душе не знаю, по какому». «По какому-то? Нам сказали приехать, вот мы и приехали. Ты знаешь что?» Шестакова с грохотом уронила ведро с тряпками. «Ты думаешь, что мне по приколу, ни свет ни заря у тебя тут тряпкой махать? Ты если нас не пустишь, то мы поехали, нам уже за работу уплочено, и в целом насрать. А ты со своими сам потом разбирайся». «Так». Впереди замаячила перспектива огрести. И пусть охранник был ни в чем не виноват, крайним обязательно выставит его. Если все так, как говорит эта крикливая хабалка в бандане, то еще и оштрафовать могут. А это значит что? А это значит, что нужно как можно быстрее переложить себе ответственность. Например, на завхоза Иннокентия Петровича, который в очередной раз вдрызг разругался с женой и в очередной раз ночует у себя в кабинете. «Заходите!» Охранник поманил девок внутрь здания, а затем достал рабочий кнопочный телефон и набрал завхоза. «Кеша, спишь? К тебе тут какие-то барышни из клинингового агентства». «Золушка!» — прорали сразу 5 голосов из-за спины. «Из клинингового агентства «Золушка». Знаешь таких? Говорят, что им уже заплатили. Ага, ага. Давай, жду». «Куда?» Это охранник тормознул шаманку, которая уже собиралась направиться в глубину офисного центра. «Быстрее начнем, быстрее закончим!» «Стой и жди!» «Вот ты быдло все-таки какое, а!» — возмутилась Шестакова. «Наберут, блин, по объявлению!» Скрестила руки на груди и стала ждать в холле. Остальные альтушки до сих пор молчали и полностью полагались на криминальный талант своей подруги. Только Дольче, заслышав про некоего завхоза, а значит, про человека, который принимает решение, решила на всякий случай подготовиться. «Жарко у вас тут». Чертанова расстегнула комбинезон, частично вылезла из него и завязала рукава узлом на поясе. Под комбинезоном была легкая белая маечка, а под маечкой ничего, кроме молодого и сочного тела. «Ой!» — скривившись от отвращения, сказала Шестакова охраннику. «Куда пялишься-то?» «Да никуда!» Парень раскраснелся, потерял бдительность и отвернулся. Когда бы группа Альта работала на устранение, это могла бы быть последняя ошибка в его жизни. Однако не сегодня, ну или во всяком случае, не сейчас. Спустя 2 минуты лифт на первом этаже открылся, и из него вышел завхоз. Кудрявый мужчина лет 40, который всем своим видом буквально кричал: «Нет, нет, я не такой. В душе я молод, у меня и спиннер есть, и симпл-димпл, и друзья-квадроберы». Массивные кроссовки оранжевого вырви-глазного оттенка, закатанные до икр рваные джинсы, легкомысленная гавайская рубашечка и куча фенечек на запястьях. У Иннокентия Петровича был не просто кризис. С ним случился настоящий коллапс среднего возраста. Отсюда возможны проблемы с женой. «Так...» — завхоз сонным взглядом обвел девушек секунд на 10, задержался на груди Чертановой, а затем обратился к охраннику. «Ну и...» «Ну и задолбали вы уже!» — это взяла слово шаманка. «Вы нам дадите поработать сегодня уже или нет?» «Так... А кто? А вы откуда вообще?» «Клининговое агентство! Золушка!» — хором крикнули альтушки вместе с охранником. «И кто вас вызвал?» «Да не знаю я!» «Хм...» Завхоз приподнял очки и потер переносицу. «А дайте мне номерок вашего руководства, пожалуйста». «Да без проблем, записывай». Шестакова наизусть продиктовала номер Василия Ивановича Скуфидонского. Иннокентий Петрович прислонил телефон к уху. «Алло, здравствуйте. Да, прошу прощения. Слушайте, у нас тут такая неловкая ситуация вышла. К нам приехали ваши работницы. А я совершенно не понимаю. Что? Понял вас, спасибо». Завхоз прекратил звонок. «Чего говорит?» — уточнил охранник. «Спросил, знаю ли я, сколько времени, а потом нахер послал». «Так». Ситуация для Иннокентия Петровича сложилась неоднозначная. Кто-то зачем-то вызвал на веренную ему территорию дополнительную бригаду уборщиц. Сам он пускай и накидался накануне, но точно этого не делал. Так что же это может быть такое? И как это трактовать? Возможно, ошибка, возможно, розыгрыш. Возможно, вот это самое плохое, очень толстый намек от руководства о том, где что он плохо справляется со своими обязанностями. Возможно, что-то еще. Но, как бы оно там ни было, за работу уборщицам уже заплатили, а это значит, Иннокентий Петрович, как эффективный управленец, должен распорядиться потраченными компанией ресурсами с умом. А потом, глядишь, выяснится, что к чему. Так он рассуждал, усиленно стараясь не косить глазами в сторону маечки Дольче. Упускать владелицу, которой из-за скучных служебных инструкций и внутреннего распорядка ну совсем не хотелось. Поэтому завхоз решил так. Ежели это ошибка, молодец, Иннокентий Петрович мгновенно сориентировался в ситуации и схватил за хвост внезапную выгоду. В случае розыгрыша Айда Петрович не растерялся. Хотели над тобой поржать, а теперь... Уважаем изо всех сил. Намек от начальства? Вы правильно поняли нас, Иннокентий Петрович. Работайте дальше. Что-то еще? Наверняка тоже впрок пойдет. Ну а тем более, что у завхоза на производстве всегда были проблемы, с которыми не успевал справиться основной штат. Двоих туда, быстренько смекнул Иннокентий Петрович, двоих сюда, а вот эту сисястую. Ох! И тут забурлила фантазия. Управляющая мысль размышлений завхоза была таковой. Пускай жена идет в жопу. Раз уж она не принимает его таким, каков он есть, значит, он найдет себе другую, молодую, жизнерадостную и легкую на подъем. Ну а далее начал выстраиваться очень стройный ассоциативный ряд. Такая красопета работает в клининговой службе не от хорошей жизни. Наверняка приезжая. Наверняка из плохой семьи. Наверняка живет в раздолбанной однушке с каким-нибудь нищим щеглом, который абьюзит ее, унижает и обесценивает с тем, лишь бы она его не кинула. Хорошей жизни девочка не пробовала и ничегошеньки в этом мире не видела. И тут появляется он, Иннокентий Петрович. Взрослый, властный и состоятельный. Щедрым жестом он забирает эту сисястую прелесть с ненавистной работы за копейки и перевозит к себе. Он окружает девочку заботой и своей волосатой рукой решает все ее проблемы. Ну а та поначалу дает ему из чувства благодарности, но потом понимает, какой он, оказывается, интересный и разносторонний человек, и влюбляется по-настоящему. И нет оральным ласкам ни конца, ни края. «Да...» Замечтавшись, вслух протянул Иннокентий Петрович, но тут же собрался. «Так, девочки, двое на кухню мыть вытяжки, двое в подвал. Там после потопа до сих пор черти что. Ну, а ты со мной!» Небрежным жестом поманил он за собой Дольче. «Для тебя у меня есть работа на верхних этажах». Внедрение прошло успешно. Пришло сообщение от Стекловой. «Ну вот и отлично. А нам сейчас до офиса Ивановых Нобелей оставалось не больше 5 минут езды. Пока домчимся, альтушки уже наверняка доберутся до компьютеров. Ну а дальше все просто. Ломаем систему, получаем компромат на Оскаровича. со всей интеллигентностью призываем его к ответу и освобождаем Ромашку. План надежный, как швейцарские часы. Неужели что-то может пойти не так?